Дальний скит. Пермская область. 19 сентября. Пятница. 13:27. Время местное. За исключением небольших повреждений, полученных в короне, три ожога от эльфийских стрел и шаровой молнии, плюс легкая контузия, Иван был в полном порядке. Его никто не бил, никто не тронул и пальцем. И это было хуже всего. Старик видел вокруг не ненависть, недоумение. Переполненное грустью недоумение в глазах человека, долгое время считавшегося другом. И это искреннее недоумение делало бессмысленным заготовленный пафос речей и ответов. Это недоумение безмолвно кричало: «Предатель! Лучше бы они били». «Он убил их подло, из-под тишка», — негромко продолжил Нур, так, словно никто из присутствующих не знал истории двух молодых проповедников. «Не дав возможности защититься». «Они убийцы?» — глухо произнес Иван. «Ребята верили координатору, считали его образцом для подражания. Когда я готовила выпуск и решила, что они будут работать в Восточной Сибири, восторгу мальчишек не было предела». В обычно бесстрастный голос Чио умело добавила нужное количество тоски, и ее слова металлическим ежом скребли по душе старика. «Они считали тебя легендой, Иван. Мечтали увидеть истинно верующего человека. Мечтали, что ты сделаешь их настоящими проповедниками». Матушка выдержала приличествующую моменту паузу. «Одному было 23 года, а второму всего 20. Карлик сидел за столом, подперев могучими кулаками подбородок. Чио, немного бледная, рано давала о себе знать, стояла у стены, а дальний угол кабинета был занят глыбой, абсолютно потерявшейся в тени. «Они убийцы. Вы сделали их убийцами?» «Мы сделали их проповедниками, Иван, настоящими стражами веры, истинными адептами Курии. Мы сделали из них людей, которые помнят корни и чтят семью, людей, которые сознательно выбрали свою дорогу и честно идут по ней. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла». Книга притчи Соломоновых. Глеб сидел на жестком и неудобном стуле прямо напротив Хазарова и не сводил со старика глаз. До сих пор он не проронил ни слова, но теперь, когда негромкий голос лидера наполнил помещение, мгновенно замолчали все остальные. «Я мог бы говорить долго, но не хочу. Мне трудно». Грусть и недоумение исчезли из голубых глаз лидера Курии. Теперь они не выражали ничего. Ничего. Глеб снял очки и в упор посмотрел на старика. «Наша история знает одного человека, который побывал в аду и смог выбраться оттуда, Иван. Ты помнишь, на каком кругу, согласно его рассказу, пребывают изменники?» «На 9-м», — буркнул Хазаров, отводя взгляд. «На последнем», — вздохнул Глеб. «Ты дважды предал тех, кто тебе верил. Ты дважды отступник и достоин 9-го круга. Нур, Чио, вы должны были подготовить следователей для Курии. 2 послушника частично отвечают нашим требованиям», — тут же отозвался карлик. «Их квалификация...» «Устройте им выпускной экзамен», — приказал Глеб. «Я хочу, чтобы Иван умирал не меньше суток. Объясните послушникам, что неприлично отправлять человека на 9-й круг без соответствующих проводов». 24 часа», — кивнул Нур. «Если выпускники будут прощаться с нашим другом хоть на минуту меньше, я лично спущу с них шкуры». «Нар, помоги Нуру доставить груз по назначению». Темная глыба в углу зашевелилась, и из тени появился гигант. Выглядел он чуточку сонным. «Пошли, Вань», — У нас много дел». Старик, не отрываясь, словно не веря, смотрел на Глеба. «Не делай этого. Пожалуйста, просто убей». «Прощайте, Иван». Глеб спокойно выдержал взгляд Хазарова, и его голос был сух и бесстрастен. Нур проворно соскочил со стула и распахнул дверь. Нар, деловито словно мешок с картошкой, взял старика на руки и в развалку направился вслед за карликом. В комнате остались только Глеб и Чио. Примерно минуту они молчали, избегая смотреть друг на друга. Затем матушка подошла к мужчине и опустилась перед ним на колени. «Иван успел поговорить с наемниками». Голос Чио не дрожал. В нем не было страха. Но ощущалась невыносимая горечь. Матушке было стыдно за свой прокол. «С кем именно?» «С Кортесом и его напарником». «Плохо». Рука Глеба мягко легла на плечо женщины. «Я не успела спросить Ивана, о чем они говорили». «Это не важно. Ты их убила?» «Нет». Чио опустила голову. «Они скрылись». Кулак Глеба сдавил незажившую рану на плече женщины. Резкая боль огнем пронзила матушку. Но на ее лице не дрогнул ни один мускул. Он имел право быть недовольным. И Чио покорно и терпеливо сносило наказание. «Я виновата». Стальной захват не ослабевал. На лбу матушки заблестели капельки пота. Но выражение прекрасного лица не менялось. Стоящая на коленях Чио оставалась невозмутимой и спокойной. Такой же, как Глеб. «Я не хочу тебя терять», — негромко произнес он, продолжая рвать болью плечо женщины. «Я не хочу, чтобы ты допускала ошибки, потому что каждая из них может стать последней. Сегодня повезло. Мне повезло. Но я не хочу полагаться только на везение. Какую ошибку ты допустила?» «Я пришла убивать, но была слишком самоуверена и позволила врагу нанести удар первым». Капельки пота превратились в ручейки. Матушка собрала в кулак всю волю, все свое самообладание и по-прежнему выдерживала спокойный тон и сохраняла бесстрастное выражение лица, но ее слегка покачивало. «Если ты решила убить, слова не нужны. Наноси удар. Философские размышления хороши на могиле поверженных врагов, а не во время боя». Да. Сам факт того, что она подвела Глеба, был для Чио страшным наказанием. И что значила физическая боль по сравнению с тем, что творилось в душе женщины? Мучившие плечо железные тиски неожиданно исчезли, и от ладони мужчины стало распространяться несущее облегчение тепло. «Прощена». По губам матушки скользнула улыбка. Подлинная, настоящая улыбка. Чио никогда не скрывала от Глеба чувства. «Я найду наемников, найду и убью». «Не надо, Чи», вздохнул мужчина. «Я обо всем позабочусь. Ты все исправишь?» «Как обычно». Она знала, что рана затягивается на глазах, что ткани заживают быстрее, чем от орлийского бальзама, чем от действий целителей. Боль ушла и не вернется, и тепло рук Глеба обволакивало душу нежным коконом, даря покой и умиротворение. Чио поцеловала ладонь мужчины, уткнулась в нее лицом и замерла, словно ребенок. «Ты святой, Глеб. Я люблю святого». Он молча, медленно и очень нежно провел рукой по ее волосам.